Из материалов дела. Артур Свободин. «Без ветра». Повесть. Ветер несется быстрее звука. Карл Ветер смотрел в окно купе, потому что там было красиво и потому что на соседа лучше было не смотреть. Сосед все время пытался завязать пустой дорожный разговор. Вот опять. «Какая красота, ты только погляди! Если не знать, можно вообразить, будто это галлюцинация». После Омска земля стала пестрой. Так рисуют радугу маленькие дети, не знающие присказку об охотнике и фазане. Берут карандаш из коробки наугад, и за желтой полосой у них идет красная, потом синяя, оранжевая, лиловая, снова желтая, вдруг густо-бордовая и так далее. Неопределенно промычал ветер и отвернулся от окна, закрылся папкой с документами. После утешительного зеленого муара екатеринбургских пальмовых рощ в глазах рябило от буйства красок. Ветру это не нравилось. Он не одобрял чрезмерностей. «Скоро за тюльпановыми плантациями потянутся лавандовые поля. Дивный сочный фиолет, за ними начнутся розовые», — не унимался сосед. «Ты, конечно, знаешь, что эти 150 километров трубы снабжают цветами и ароматическими эссенциями всю Федерацию и Европу?» ответил ветер. Надо было держаться, иначе заболтает. До Красноярска, где пересадка, оставалось еще часа два, а приставало сосед ехал до самого Владивостока. Сконцентрироваться на работе не получалось. Карл отражил бивар, достал из кармана книжку, томик поместился в ладонь. В 50-граммовой крохотуле содержались все сочинения старинного писателя А.П. Чехова. Ветер нацепил на свой солидный нос окуляры, отчего малоподвижная физиономия сделалась еще суше. Зрение у Карла было превосходное, но компакт-томик без специальных очков не прочтешь. Задача формулировалась следующим образом. Освежить в памяти нечитанную с лицея классику и разобраться, что в ней находит Каролина. «Сунь нос хотя бы в Чехова, рифмометр, тогда поймешь», — так она сказала. Вот ветер и взял с собой в дорогу томик. Прочитал уже страниц 100. Пока не понял. «Ты чем в жизни занимаешься, сотрудник?» «В ФСБ работаю», — буркнул Карл, ибо на такой вопрос мычанием не ответишь. «Что это ФСБ?» «Федеральная служба безопасности. Отстанешь ты или нет, старый черт?» Слово «старый» применительно к человеку неприличное, гораздо неприличнее, чем слово «черт». Это на Карла плохо влияли отношения с невежливой Каролиной. Раньше он никого не обозвал бы старым даже мысленно. — А, отражаешь происки врагов. Но ведь у нашей федерации врагов больше нет. Раньше были, а теперь нет, так ведь? Ветер неопределенно покачал бритой головой. — Раньше много чего было, — вздохнул сосед. — Тебе, сотрудник, сколько лет? — 69. — Молодой совсем. Еще поди, все зубы свои, суставы тоже. — 100 лет назад, когда я был маленьким, люди ездили не по трубе, на бесшумных пневмоэкспрессах с двойной скоростью звука, а под снегом и дождиком по железной дороге. Она называлась Транссиб. Ты такие поезда только в кино видел. Колеса постукивают, да-дам-да-дам, да-дам-да-дам, вагон покачивается. Люди в купе, вроде нас с тобой, называют друг дружку на «вы» и по имени-отчеству. Я это еще помню. Сеньор хихикнул. Во множественном числе, представляешь? Вот твоего отца как звали? Магелланом, не сразу вспомнил ветер. Его мать говорила об отце редко и называла только по фамилии. А тебя? Карл. Представляешь, я тебе: «Как поживаете, Карл Магелланович?» А ты мне: «Вашими молитвами, Андрей Иванович». Морщинистые щеки затряслись от мелкого смеха. Ветер тоже растянул губы. Подумал: вежливость — добровольное рабство современного евразийца. С детства тебе вдалбливают. Будь приятен, сдерживайся, никого не обижай. А Каролина сейчас сказала бы: «Ты что, Андрей, не видишь? Я читаю, отвяжись!» Представил себе, как у надоедала отвисла бы челюсть. И засмеялся, теперь уже искренне. «Веселая книга?» «Да, комедия». Предупреждая следующий вопрос, ветер показал обложку. Сам тоже посмотрел на портрет классика. Подумал: А.П. Чехову 1860-1904, было всего 44 года, а выглядит на нынешние 80. Говорливого сеньора, слава богу, заклонило в сон. Повесил седую бороденку на грудь и умолк. Так, читаем дальше. Вершинин. Что ж, если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем. Тузенбах. Давайте. О чем? Вершинин. О чем? Давайте помечтаем. Например, о той жизни, какая будет после нас лет через 200-300. Тузенбах. Что ж, после нас будут летать на воздушных шарах. Изменятся пиджаки. Откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через 1000 лет человек будет так же вздыхать. Ах, тяжко жить. И вместе с тем точно так же, как теперь он будет бояться и не хотеть смерти. Карл задумался. Прогноз почти весь ошибочный. На воздушных шарах не летают, это слишком медленно. Пиджаков не носят, неудобно. Шестого чувства не развили, смерти не боятся, жизнь нетрудная. Полная тайн, ну, вот это, пожалуй. Иначе сейчас не тащился бы на край света. Счастливая ли? Словно разрешая сомнения, на шее завибрировал визафон. Два раза коротко, потом длинно. Два раза коротко, длинно. Каролина. Конечно, счастливая. Ветер быстро сдернул окуляры, вместо них поднял наглазник, вставил в ухо наушник. Мир разделился пополам. В левой половине появилось хмурое женское лицо. Каролина не любила улыбаться. Вторая половина, в которой купе, посерела и утратила значение. «Просто так», — недовольно сказал в левом ухе хрипловатый голос. «Черт знает, почему-то». «Не разбудить бы сеньора». Карл поднял ко рту экранчик на гибкой проволоке, звукопоглотитель. — Я тоже по тебе соскучился. — Говорить этого было не надо. Каролина не выносила телячьих нежностей. Разговор сразу и закончился. — Скучаешь, значит, с тобой все в порядке. Я, собственно, только это. В ухе щелкнуло, картинка погасла. Но жизнь, безусловно, была счастливой, в этом Тузенбах не ошибся. А сеньор все-таки проснулся. В таком возрасте сон чуткий. — Чему улыбаемся? — увидел еще не спущенный назад на шею визафон. — Кто-то позвонил. — Жена? Ты женат, Карл? — Нет. Всякому терпению есть конец. Золотое правило вежливости — если хочется кого-то треснуть по башке, улыбнись и уйди. Карл улыбнулся и встал. — Отлучусь. — Ничего, до Красноярска можно посидеть и в ресторане.